Хулио Кортасар. Истории, которые я сочиняю. Перед сном я всегда сочиняю истории. Когда сплю один, тогда постель кажется больше, чем она есть, и ужасно холодная. И когда Ниагара спит рядом, шепча во сне что-то приятное, будто тоже сочиняет какую-нибудь историю. Сколько раз мне хотелось разбудить ее, чтобы узнать, что там у нее за история. Шепчет она только во сне, и это никоим образом историей не назовешь. Но Ниагара всегда возвращается с работы такая усталая, что было бы несправедливо и неэтично будить ее, когда она только что заснула. И кажется, ей больше ничего не нужно. Она спряталась в раковину шепота и духов, так что пусть спит. Я рассказываю истории самому себе, точно так же, как в те дни, когда у нее ночная смена, и я сплю один на этой кошмарно огромной кровати. Истории, которые я сочиняю, бывают самые разные, но почти всегда главную роль в них играю я. Что-то вроде Уолтера Митти, буэнос-айресского образца, который представляет себя в ситуациях необычных, нелепых или полных напряженного драматизма, достаточно вымученного, потому что тот, кто рассказывает истории, развлекает себя либо мелодрамой, либо стремлением казаться утонченным, а то еще юмором, который вводит сознательно. А поскольку кроме Уолтера Митти есть еще Джекил и Хайд, то уж впору говорить о вреде, который приносит англоязычная литература, невольно разумеется. Подобные истории почти всегда такие условные, будто и печатать их будут в какой-то воображаемой типографии. Мысль записать их по утрам кажется мне неприемлемой, и потом, может человек позволить себе маленькую роскошь, тайное излишество? Другие из этого просто не вылезают. И еще я суеверен. Всегда говорю себе, что если запишу на бумаге хоть одну из тех историй, которые я сочиняю, она будет последней. Мне трудно объяснить, почему. Для меня это все равно, что нарушить закон и понести наказание. Итак, невозможно представить себе, что перед сном, лежа рядом с Ниагарой или один, я не рассказываю себе историю, а тупо считаю слонов или, того хуже, перебираю события прошедшего дня, мало чем примечательные. Все зависит от настроения в данный момент. Мне никогда не приходило в голову заранее выбирать историю определенного типа. Только я погашу свет, или мы погасим, как я завернусь в другую прекрасную накидку из темноты, которую дарят мне мои веки. И история тут как тут. Начало почти всегда захватывающее. Это может быть пустынная улица, по которой издалека едет машина, или физиономия Марсела Масиаса, узнавшего, что его повысили по службе, вещь сама по себе немыслимая, если учесть его некомпетентность, или это может быть какое-нибудь слово, звук, который повторится 50 раз и послужит толчком для создания еще неясных образов будущей истории. Меня самого иногда удивляет, что какой-нибудь эпизод, про который можно сказать, что он, допустим, из области бюрократии, послужит толчком для вечерней истории эротического или развлекательного характера. Без сомнения, я наделен воображением, хоть и проявляется оно только перед сном. Мир фантазии моих так широк и разнообразен, что я сам не перестаю удивляться. Вот, например, Дилия. Поскольку именно Дилия появится в этой истории, и именно потому, что меньше всего можно представить себе в этой истории такую женщину, как Дилия. С давних пор я решил не спрашивать себя, почему Дилия или Мохаммед Али, или Транссибирский экспресс, или любые другие подмостки, где ставятся истории, которые я сочиняю. Если я в этот момент вспоминаю о Дилии уже вне истории, а в связи с чем-то другим, не имевшим и не имеющим отношения к истории, с чем-то, что уже не есть история, то, возможно, именно поэтому она заставляет меня поступать так, как я не хотел и не мог поступать в историях, которые я сочиняю. Место действия той самой истории – лежу один, Ниагара придет из больницы в 8 утра, горы, дорога, по которой страшно ехать, приходится вести машину осторожно, на каждом повороте освещая фарами то и дело возникающие перед глазами ловушки, полночь и я. В этом огромном грузовике, которым так трудно управлять, на дороге, круто обрывающейся вниз. Мне всегда представлялась завидной доля водителя грузовика. По-моему, это одна из самых простых форм обретения свободы. Переезжай себе с места на место в грузовике, который для тебя как дом. Есть матрас для ночевки где-нибудь на дороге, под деревьями, лампа, при ее свете можно почитать. Консервы, пиво в банках, транзистор, послушать джаз среди полной тишины. И, наконец, чувство, что остальной мир не знает о тебе, никто не знает, что мы выбрали именно эту дорогу, а не другую. И столько возможностей, и деревни, и дорожные приключения, даже нападения, и опасные случайности, они-то всегда и есть лучшая часть истории, как и полагается, по Уолтеру Митти. Иногда я спрашиваю себя, почему водитель грузовика, а скажем, не пилот и не капитан трансатлантического лайнера, зная в то же время, что ответ прост, проще некуда, и что я должен все больше и больше скрывать это при свете дня. Водитель грузовика – это человек, который разговаривает с другими водителями. Это места, по которым он ведет свой грузовик. Так что, когда я сочиняю историю вольную, она часто начинается в грузовике, пересекающем пампу или какой-нибудь другой воображаемый ландшафт. Вот как сейчас. Анды или скалистые горы. Во всяком случае, какая-то извилистая дорога, по которой я ночью поднимался в горы, как вдруг увидел неясный силуэт дилии у подножия скал, резко вырванных из мрака светом фар, у фиолетовых камней, делавших фигурку дилии совсем маленькой и потерянной. Она махала рукой. Так просит о помощи человек, который долго шагал по дороге с рюкзаком за спиной. Если главный герой истории, которую я сочиняю, водитель грузовика, значит, ему неизбежно встретится женщина, которая попросит подвезти, как это делала Дилия. В общем, это давно известно. Истории подобного рода почти всегда полны фантазии, где ночь, грузовик и одиночество – тот необходимый набор, который приведет к недолговечному счастью в конце пути. А иногда нет. Иногда с гор спускалась лавина, и я неведомо как спасался от нее, или тормоза отказывали на спуске, и тогда все начинало кружиться в вихре сменяющих друг друга видений. Это заставляло меня открыть глаза и остановиться, попытаться заснуть, обняв за талию теплую во сне Ниагару, чувствуя себя человеком, только что избежавшим опасности. Когда же по ходу истории на обочине дороги появляется женщина, она всегда незнакомка. Неожиданные повороты истории могут предположить какую-нибудь рыжеволосую девушку или мулатку, возможно, увиденную когда-то в фильме или журнале, но забытую среди повседневной суеты до тех пор, пока моя история не поставит передо мной ее неузнанной. Но увидеть Дилию — это, мало сказать, сюрприз, целый скандал, потому что Дилии нечего было делать на этой дороге и в какой-то степени портить историю своим жестом. Нечто среднее между мольбой и угрозой. Дилия и Альфонсо – наши с Ниагарой приятели, с которыми мы видимся время от времени. Вращаемся мы на разных орбитах, нас объединяет только верность университетским временам. Общие темы разговоров, вкусы, иногда мы вместе ужинаем, у них или у нас, мы наблюдаем со стороны их супружескую жизнь, основные составляющие которой, кроме всего прочего, маленький ребенок, и приличные доходы. Какого черта делать Дилии здесь, в этой истории, где можно представить любую другую девушку, но не Дилию? Ведь с самого начала было ясно, что по дороге я встречу девушку, и тут произойдут разные вещи, которые могут произойти, когда мы доберемся до равнины и, наконец, остановимся после длительного напряжения бесконечных поворотов. Все так ясно с первого появления. ужин в компании других шоферов в деревенском трактире у подножия гор, история, в которой нет ничего особенного, зато приятная. В ней есть свои варианты и свои незнакомки, а теперь незнакомка была не похожа на прочих. Это была Дилия. И не было ни малейшего смысла в том, что она стоит тут, на повороте дороги. «Может, если бы рядом была Ниагара, шепчущая и сладко посапывающая во сне, я бы не стал подвозить Дилию, перечеркнул бы ее и грузовик, и всю историю. Достаточно было открыть глаза и сказать Ниагаре: «Странно, но я чуть было не переспал сейчас с одной женщиной, и это была Дилия». И Ниагара, возможно, в свою очередь, открыла бы глаза, поцеловала бы меня в щеку, сказала бы, что я глупый, или в шутку отослала бы меня к Фрейду, или спросила, хотел ли я когда-нибудь Дилию, ну, может, когда был пьян, чтобы услышать от меня правду, хотя тогда снова будет Фрейд или что-нибудь в этом роде. Но я чувствовал себя таким одиноким в своей истории, таким одиноким, каким я там действительно и был. Водитель грузовика в полночь, на извилистой горной дороге. У меня не хватило духу проехать мимо. Я медленно затормозил, открыл дверцу и помог Дилии залезть в машину. Она чуть слышно прошептала «спасибо». От усталости ее клонило в сон. И вытянулась на сиденье, положив под ноги дорожный мешок. Правила игры, в историях, которые я сочиняю, соблюдаются с первой минуты. Дилия — это была Дилия, но я в истории был шофером. Дилия знала только это. Мне бы в голову никогда не пришло спросить ее, что она тут делает среди ночи или назвать ее по имени. В общем, эта история была необыкновенна тем, что какая-то девушка приняла облик Дилии. Это ее прямые светлые волосы, ясные глаза, ее ноги, сразу возникшие у меня в памяти, слишком длинные для такого роста, как у жеребенка. Кроме того, история была, как всякая другая, ни имен, ни прежних отношений, неожиданный случай только и всего. Мы обменялись двумя-тремя словами, я дал ей сигарету и сам закурил. Мы стали спускаться по откосу, как это полагается делать на груженной машине, а Дилия тем временем расположилась поудобнее, закурив после стольких часов ходьбы по горам, среди затерянности тяжелого забытья, может быть, страха. Я подумал, что она сейчас заснет, и что мне приятно представлять ее себе так, пока мы не доедем до равнины. Подумал, может, было бы любезно с моей стороны предложить ей перебраться в кузов и лечь на настоящую кровать, но ни одна история мне этого делать не позволяла, потому что любая девушка посмотрела бы на меня с эдаким выражением горечи и гнева, представив себе мои ближайшие намерения, и почти во всех случаях дернула бы ручку дверцы. Бегство было неизбежным. В историях, как и в предполагаемой реальной жизни водителя грузовика, так быть не может. Надо разговаривать, курить, становиться друзьями и после всего получить согласие, обычно спокойное, на остановку где-нибудь в лесу или в каком-нибудь укрытии. Согласие на то, что произойдет потом, но теперь уже без горечи и гнева. Просто принять то, что уже принято после разговоров, сигареты, первой бутылки пива, выпитой прямо из горлышка между двумя виражами. Однако я дал ей заснуть. История развивалась своим путем, мне всегда нравилось это в историях, которые я сочиняю. Подробное описание каждого шага и каждого действия. Длиннющий фильм, от которого чем дальше, тем больше получаешь удовольствие. Оно разливается по всему телу, оно в словах и в молчании. Я, правда, спросил себя, почему именно Дилия в эту ночь, но тут же отступил. Мне вдруг показалось таким естественным, что рядом со мной дремлет Дилия, выкуривая время от времени сигарету или шепча что-нибудь вроде «почему здесь в горах?» и что история хитро запутывается среди зевков и отрывочных фраз, поскольку не было ни одного разумного объяснения, почему Дилия здесь. В самом глухом месте дороги, в полночь, был момент, когда она замолчала и посмотрела на меня, улыбаясь своей девчоночьей улыбкой, которую Альфонсо называл подкупающей. И я сказал ей, как меня зовут во всех историях: «Оскар». А она сказала: «Дилия». И прибавила, как всегда прибавляла, что имя идиотское, и виновата в этом ее тетка-любительница женских романов. А я подумал, почти невероятно, что она меня не узнала. В истории я был Оскаром, и она меня не узнала. Дальше все было так, как всегда подсказывает мне моя история. Сам я так рассказывать не умею. Только отдельные фрагменты, связующие нити, возможно, невероятно угаданные. Фонарь, освещающий складной столик в кузове грузовика, остановленного под деревьями в укромном уголке. Шипение яичницы. После сыра и сладкого Дилия смотрит на меня так, будто хочет что-то сказать, но решает не говорить, поскольку не нужно ничего объяснять перед тем, как выйти из машины и затеряться под деревьями. Я стараюсь разрядить обстановку с помощью кофе, который уже почти готов, и стопки граппы. Глаза Дилии. С каждым глотком она прикрывает их перед очередной фразой. Моя неосторожная привычка ставить лампу на табуретку рядом с матрасом. Надо принести еще одно одеяло, ночью будет холодно. Сказать ей, что пойду проверю дверцы на всякий случай. Никогда не знаешь, что может случиться на этих пустынных дорогах. Она опускает глаза и говорит: «Знаешь, ты не уходи спать в кабину, не будь идиотом». А я отворачиваюсь, чтобы она не видела моего лица, на котором мелькает смутное удивление тому, что это говорит Дилия. Хотя, с другой стороны, это всегда случалось так или иначе. То маленькая индианочка говорила «давай спать на полу», то цыганка укрывалась в кабине, а я обнимал ее за талию и относил в кузов и укладывал в постель, даже если она плакала и сопротивлялась. А Дилия нет. Дилия медленно идет от столика к постели, на ходу расстегивая молнию на джинсах. В истории я могу видеть это движение, хотя и стою спиной. Я иду в кабину, чтобы дать ей время, чтобы подтвердить: «Да, все будет, как должно быть, как было не раз, одно следует за другим в непрерывном, напоенном запахами повторении». Медленное движение от неподвижного силуэта, освещенного фарами, на повороте дороги, до Дилии, сейчас почти скрытой шерстяным одеялом, и тогда последнее – погасить лампу. И останется только неясная пепельная ночь, заглядывающая в заднее окошко жалобными вскриками ночной птицы где-то рядом. В этот раз история длилась бесконечно, потому что ни я, ни Дилия не хотели, чтобы она кончалась. Бывают истории, которые мне хотелось бы продолжать, но девушка-японка или холодно-надменная туристка из Норвегии ее прекращают, несмотря на то, что мне решать, подошла ли история к моменту, когда больше нет ни сил, ни желания ее продолжать. Потому что после наслаждения начинаешь постепенно ощущать незначительность произошедшего. Тут надо изобрести какую-то альтернативу или неожиданную случайность, чтобы история могла жить дальше, вместо того, чтобы погружаться в сон с последним небрежным поцелуем или затихающими, уже ненужными всхлипываниями. Но Дилия не хотела, чтобы история кончалась. С первого ее движения, когда я скользнул к ней под одеяло, я почувствовал, вопреки ожиданию, что она сама ищет меня. И после первых взаимных ласк понял, что история только начинается, что ночь истории будет такой же длинной, как та, в которой я ее сочиняю. Есть только одно. Ничего другого нет, только слова, которыми история рассказана. Слова, как спички. Стоны, сигареты, улыбки, мольбы, просьбы, кофе на рассвете, глубокий сон, в котором смешалась ночная роса, и снова ласки, и снова отдаление до первого солнечного луча, проникшего сквозь окошко и ласкающего спину Дилии, распростертой на мне. Он ослепил меня, когда я крепко прижимал ее к себе, чтобы еще раз почувствовать, как она раскрывается мне навстречу, вскрикивая и ласкаясь. На этом кончилась история, без непременных прощаний в ближайшем придорожном селении, как это почти всегда бывает. От истории я перешел ко сну, чувствуя только тяжесть тела Дилии, которая тоже засыпала и все еще что-то шептала, как вдруг Ниагара сказала мне, что завтрак готов и что вечером мы идем в гости. Я чуть было все ей не рассказал. Но что-то меня остановило. Может, руки Дилии, пришедшие ко мне из ночи и не пустившие слова, которые бы все испортили. Да, я прекрасно спал. Да, понятно. В 6 встречаемся на площади, на углу, и идем к Марини. Альфонсо как-то говорил нам, что у Дилии серьезно заболела мать, и она поехала к ней в Некочеа. Альфонсо пришлось возиться с малышом. Масса забот. Теперь увидимся, должно быть, когда вернется Дилия. Больная умерла через несколько дней, и Дилия 2 месяца вообще никого не хотела видеть. Мы отправились к ним ужинать, прихватив коньяк и погремушку для малыша, и все было хорошо. Дилия при своих функциях, от утки до апельсинов, Альфонсо у столика для игры в канасту. Ужин протекал очень мило, как и должно быть. Альфонсо с Дилией умеют жить. Разговор хоть и начался с тяжелого, с матери Дилии, но тему быстренько прикрыли, а потом будто мягко раскрылся занавес, и мы вернулись в наше обычное настоящее, всегдашнее развлечение с привычными шутками и своим гвоздем программы. Среди всего этого так приятно бывает провести вечер. Было уже поздно, и мы достаточно выпили, когда Дилия коснулась поездки в Сан-Хуан. Ей необходимо было успокоиться после смерти матери, к тому же вечные проблемы с этими родственниками, которые всегда все усложняют. Мне показалось, что она говорит это для Альфонсо. Хотя Альфонсо, должно быть, знал, в чем дело, потому что спокойно улыбался, наливая нам коньяк. Поломка машины среди гор, кромешная тьма и нескончаемое ожидание на обочине дороги, где каждая пролетавшая птица таила в себе опасность. А вокруг полно страшных призраков времен детства. Наконец, огни машины, страх, что шофер тоже может испугаться и проехать мимо, слепящий свет фар, пригвоздивший ее к крутому обрыву, и тут волшебный скрип тормозов, уютная кабина, путь к долине, разговор, может быть, не очень нужный, но все-таки чувствуешь себя как-то лучше. Все это ее травмировало. — сказал Альфонсо. — Ты ведь мне это уже рассказывала, дорогая. Каждый раз я узнаю все новые подробности твоего освобождения о твоем святом Георгии Победоносце, спасающем тебя от ночного чудовища-дракона. — Это не так просто забыть, — сказала Дилия. — Оно возвращается и возвращается ко мне, не знаю почему. — Она-то, может, и нет. Дилия, может, и не знает. Но я — да. Я залпом выпил коньяк и снова налил себе. Альфонсо даже удивленно поднял брови. Он не предполагал за мной такой несдержанности. С другой стороны, его шутки были более чем похожи на правду. Он сказал Дилии, чтобы она решилась наконец закончить свой рассказ. Первая часть ему хорошо известна. Но ведь есть еще и вторая. Это так обычно и понятно. Грузовик, ночь и все то, что так естественно в нашей жизни. Я пошел в ванну и посидел там немного, не решаясь посмотреть в зеркало, чтобы не увидеть нечто ужасное, собственное лицо, каким оно бывает, когда я сочиняю историю. А сейчас я именно такой, здесь, в этот вечер. Это начинает медленно заполнять мое тело. То, о чем я никогда не думал, как о возможном на протяжении стольких лет знакомства с Дилией и Альфонсо, две наши дружеские пары вместе по праздникам и в кино, поцелую в щечку. Сейчас все было по-другому. Дилия была для меня иной. Снова желание, но теперь же реальное. Из гостиной до меня донесся голос Дилии. Они с Ниагарой смеялись, грозя надрать Альфонсо уши за его занудную ревность. Было уже поздно. Мы выпили еще коньяку по последней. Сверху послышался плач малыша, и Дилия побежала наверх. Принесла его на руках, он весь мокрый, поросенок этакий. Я пойду в ванную, переодену его. Альфонсо в восторге, поскольку у него есть еще полчаса времени обсудить с Ниагарой преимущество Виллоса против Борга. «Детка, еще коньяку?» В общем, все уже прилично набрались, а я другое. Я пошел за Дилией в ванную. Она положила сынишку на столик и что-то искала в стенном шкафу. И вышло так, будто она поняла, когда я сказал ей: «Дилия, я знаю вторую часть». Когда я сказал ей: «Я понимаю, это невозможно, но ты же видишь, Я знаю. Дилия отвернулась, чтобы раздеть малыша. Я чувствовал, что она наклонилась над ним не просто, чтобы расстегнуть крючки и вытащить пеленку, а словно придавленная неожиданной тяжестью, от которой надо освободиться. Она и освободилась, когда, выпрямившись и глядя мне прямо в глаза, сказала: «Да, это было. Это идиотизм и не имеет никакого значения, но это было. Я переспала с шофером. Пойди, скажи Альфонсо, если хочешь. Все равно он на свой манер убежден в этом. Он не верит и все-таки совершенно уверен». Вот так и было. Ни я ей ничего не сказал, ни она меня не поняла. Даже если и сказала все это. А ведь я ничего у нее не спрашивал. Наоборот, сказал ей то, чего она знать не могла, будучи на своей половине истории. Я чувствовал, что мои глаза, будто пальцы, скользят по ее лицу, шее и груди, которую черная блузка обнимала именно так, как это делали мои руки всю ночь, всю историю. Острое желание охватило меня, я чувствовал полное право привлечь ее к себе, искать под блузкой ее грудь, сжать ее в первом объятии. Я увидел, как она повернулась спиной и снова склонилась. Но теперь ей было легко. Она освободилась от молчания. Она быстро вынула пеленку. Запах детской мочи дошел до меня вместе с шепотом Дилии, успокаивающей ребенка. Я видел ее руки. Они искали вату, потом положили ее между поднятыми ножками малыша. Видел, как ее руки мыли ребенка вместо того, чтобы быть со мной. Как это было в темноте грузовика, столько раз служившего мне в историях, которые я сочиняю.